Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. На вокзале в Жмиринке убили мясозаготовителя райпотребсоюза Семена Белевича. В карманах убитого обнаружили конверт со 110 рублевками и россыпь денег купюрами в основном по 10 и по 25 рублей. Жена Белевича вещи опознала. Сказала, что ничего не пропало, кроме старой записной книжки. В ней он искал какой-то телефонный номер перед выходом из дома. Следователь Пономаренко наметил основные следственные действия. Поиск свидетелей преступления, опрос семьи потерпевшего, опрос руководства и сотрудников по месту работы Белевича. Пономаренко направился к жене мясозаготовителя в большую квартиру в центре города. Могу я поинтересоваться, чем был занят ваш муж вчера вечером? Женщина рассказала, что муж в день убийства приехал из села, где заключал договор. И в котором часу? Приехал. Часов в 6 в начале 7-го. Переоделся и ушел. С какими-то неизвестными людьми. Вот так сразу переоделся и ушел? Сказал, будет поздно. Нужно с человеком встретиться. С кем, не сказал. А какой был круг друзей у вашего мужа? Может быть, он кого-то в гости приглашал, и вы знаете их? Жена Белевича сказала, что муж очень трепетно относился к семейной жизни и всегда говорил, что никого из посторонних не хочет в нее пускать. Поэтому даже приятелей мужа Ольга не знала. Нужно было встретиться, встречался вне дома. Чаще всего вечером. Говорил просто «по делам». Ольга знала, что его любимое место – вокзальный ресторан. Говорил, коньяк там не бодяжит, кормят неплохо. Знаете этого мужчину? Официантка вокзального ресторана хорошо знала Белевича. Он был тут частым гостем. Сам никогда не приходил. Всегда с разными мужчинами. С женщинами никогда. Нет. Заказывали хорошо. Рассчитывались щедро. Следователь поинтересовался, как гости себя вели. Официантка ответила, что все люди степенны при деньгах. Никто не напивался. Чтоб кто-то приставал, тоже нет. После часто уезжали на машинах, которые их ждали. Давно я тебя не видел вообще. Последний раз Белевич был в ресторане в день убийства. Ужинал с солидным мужчиной. Все хорошее. Сидели долго, вышли вместе. Кажется, мужчина уехал поездом в сторону Винницы. Пономаренко подумал, что установить личность этого мужчины почти невозможно. Поезда на Винницу шли часто. Проводники просто подбирали пассажиров. Ни билетов, ничего. Белевич правильно выбрал место для встречи. Вокзал, ресторан, кутерьма, множество людей, которые снуют туда-сюда. Никто никому не нужен, никто ни на кого не смотрит, никто никого не слушает. Ну, а официантам нужны только заказы, да чаевые. Жмеринский вокзал открыли в 1904 году. Стиль – украинский модерн. Архитектор Зиновий Журавский хотел, чтобы его творение напоминало корабль, плывущий из Одессы в Киев по рельсовой дороге. И ему это удалось. Величественное здание длиной 209 метров, в котором был предусмотрен царский зал, поражало воображение проезжающих пассажиров. В советское время в вокзальный ресторан в Жмеринке мог попасть только очень обеспеченный человек. Приветствую. Здравствуй. Докладывай. Понимаешь, какая история? Эксперт обратил особое внимание на то, что Белевича убили оружием с длинным и тонким лезвием – стилет. Обрати внимание на орудие убийства и на силу удара. Длина лезвия 18 сантиметров, ширина 2 сантиметра. А что по орудию? Такими швайками в селах колют свиней. Вот, обрати внимание. Удар нанесен с большой силой. Белевич погиб мгновенно. Удар нанесен по самую гранку. Как ты думаешь, кто мог сделать такой силовый удар? Ну, это только... Эксперт предположил, что у убийцы рука набита. Либо служивший в спецвойсках. Жертва умерла практически сразу. Расскажите, насколько хорошо вы были знакомы с гражданином Белевичем? Напарник и коллега Белевича Алексей Портнов характеризовал погибшего положительно. Работал давно, область знал прекрасно, планы всегда перевыполнял. Зарабатывал хорошо. Да ездили мы с ним по разным селам. На чем? На газике. Портнов ответил, что машину Белевич достал где-то по случаю. Отличная для сельских дорог вещь. В идеальном состоянии. Легендарные советские газики и бобики создавались для нужд армии и в открытую продажу практически не поступали. Однако какими-то способами оказывались в личном владении советских граждан. Списанные, перерегистрированные, если они попадали в руки мастеровых людей, то бегали потом десятки лет. Советские внедорожники выглядели непрезентабельно, были жутко неэкономичными, но в условиях бездорожья и непогоды показали себя превосходно. А что вы делали день убийства? Портнов не успел закончить. В кабинет ворвалась председатель райпотребсоюза Гущина и выставила его из кабинета. Иди погуляй. Она рассказала следователю, что Белевич был хорошим работником, но хитрым и злобным человеком. Его многие не любили. А жена вообще терпеть не могла. Конкретнее? Ну, она хитрая штучка. Говорит, она из Винницы. Гущина посоветовала следователю обратить внимание на вдову, у которой, как поговаривали, есть любовник. Пономаренко сказал, что он говорил с Ольгой Белевич. Она сильно переживает смерть мужа. Гущина перебила следователя и возразила. Она сама видела, как Ольга садилась в новенький синий «Москвич» на привокзальной площади в Виннице. Большая разница в возрасте супругов – повод для вечных пересудов. Пожилого мужчину обвиняют в желании польстить себе, а его жену – в стремлении к богатой жизни и изменах. У Ольги Белевич, по словам директора Гущиной, есть молодой друг. Следователь Пономаренко должен был установить этого друга. Хорошо. Да-да, войдите. Пономаренко решил сразу же ошеломить Ольгу Белевич. Спросил, с каким мужчиной она встречается в Виннице. Вдова, как и ожидал следователь, возмутилась, обвинила Пономаренко в бессердечности. Она уверяла, что слухи о любовнике сопровождают ее всю супружескую жизнь. Я недавно мужа потеряла. Я вас многое знаю, Ольга. И про синий москвич тоже. Вот этот номер вам известен? Номер телефона и упоминание о синем москвиче сломили женщину. Она призналась, что поддерживала все эти годы отношения со старым знакомым из Винницы. Дело в том, что многие годы в Виннице мы встречались с Пашей. Почему вы мне раньше, в первую нашу встречу, не рассказали об этом человеке? Паша Ступаченко – милиционер, капитан угрозыска. Я не хотела проблем. Ситуация складывалась неприятная. В круг подозреваемых лиц попал капитан угрозыска. До работы в областном управлении Павел Ступаченко служил в десанте, был отличным оперативником. Пономаренко как раз готовил справку руководству, когда ему позвонил Ступаченко сам и попросил о встрече. Можно? Да-да. Войдите. Ступаченко сразу же снял все вопросы к себе. Показал фотокопию справки о задержании. В составе оперативной группы он в тот день работал недалеко от Винницкого центрального рынка. Этим вечером я находился на задержании, в кармане какой-нибудь завод документов. Это произошло вечером, в день убийства Белевича. Руководил группой капитан Ступаченко. Мне необходимо это все проверить. Безусловно. Что вас связывает с Ольгой Белевич? Капитан рассказал, что с женой Белевича общается давно. Познакомился с ней, когда его дочери был годик. Не смог оставить жену и ребенка, но и женщину забыть не мог. И как дальше развивались ваши отношения? Ну, мы как-то с ней давно не общались уже, но... Она вышла замуж, потому что Белевич влюбился, был богат, устроил ей обеспеченную жизнь. Но Павел и Ольга продолжали иногда встречаться в Виннице. Ну, понимаете... Да, понимаю. Желаю удачи. Вот это нашли в карманах Белевича. Жена говорила о какой-то записной книжке, но ее не было. Убийца не взял денег, но взял записную книжку. Что же в ней было такого, жена не знала. А кто может знать? Напарник Белевича, он что-то хотел рассказать следователю. Пономаренко снова отправился в райпотребсоюз. Скажите, а нет ли у вас подозрений о том, кто бы мог желать смерти Белевичу? Портнов сообщил, что у Белевича был давний конфликт с одним из частников. Хотя был один случай. Поехали мы как-то в одно село к мяснику. Житель Малой Жмеринки Петр Сапельняк постоянно сдавал Белевичу мясо, но все писал жалобы, что тот его обманывает. В этом году та же самая история. Белевич с Портновым поехали к нему договариваться, и тот примчался к председателю с жалобой уже на обоих. Потом пришел к ним в кабинет, грозил, что Белевич долго не проживет, кричал, что зарежет. Следователь поинтересовался. Сапельняк сам колол свиней. Свиней колет. К нему очередь стоит соседних сел. Ну что там у нас? Мясо. Давай, грузи на веса. Портнов сказал, что из-за этого весь сыр-бор. Сапельняк в этом деле дока. Он не сдавал свиней живым весом. Всегда сам разделывал. 35. Записывай. И мясо в машину. Заготовители работали по специальным нормам приема, а Сапельняк обвинял их в том, что они его обманывают. Мы начальник. Дешево. Мясо-то высший сорт. Слушай, я с тобой по таблицам работаю. Слушай, Андрей, что мне твои таблицы? Ему показывали таблицу, но он ничего слушать не хотел. А я у тебя покупаю живым весом, а ты мне сдаешь битым. Я тебя не обманываю. Я тебе последний раз мясо продавал, понял? Со всех сел и деревень к нему едут, записываются. Пономаренко прямо спросил. Сапельняк мог убить Белевича? Портнов подтвердил, он был свидетелем того, как разъяренный селянин грозился зарезать напарника. И все. Следователь Пономаренко должен был установить, причастен ли Петр Сапельняк к убийству. Здравствуйте. Ну, здорово. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Давай. Были ли вы знакомы с этим гражданином? Белевич. Так ему старому козлу и надо. Сапельняк сказал, что знает о смерти Белевича. Это справедливо. Он был жуликом, хитрым жуликом, умело обманывал сельский трудовой народ, но Сапельняка не проведешь. Его так просто не обмануть. Семка пробовал, ничего у него не получилось. Как я должен расценивать ваши слова? Следователь спросил, понимает ли Сапельняк, что его угрозы превратили его в подозреваемого. Тот дерзко ответил, что задумай он убить Белевича, не говорил бы об этом. Просто пристукнул бы по-тихому молотком. Ну а вы, гражданин Сапельняк, мне известно, что вы колите свиней в селе. Да. Вы сами это делаете или кого приглашаете? Сапельняк ответил, что обучен этому делу со школы. Батька научил. Батькиным ножом и колет. Только ими колю. Могу я взглянуть? Следователь попросил показать нож. А чё бы нет? Мне что, жалко? Сапельняк повел в сарай. Сейчас покажу. Но в сарае ножа не было. Сапельняк долго искал, ругался последними словами. Вынужден был признать, что нож куда-то делся, пропал. Может, племянники взяли? Нет ножа. И куда же он мог подеваться? Да откуда я знаю? Может, племянники взяли? Вы кого-то подозреваете в краже ножа? Да кого? Где вы были в день убийства? В Жмеринке. Где-где? Жмерин. Сапельняк, не делайте себе хуже. Рассказывайте правду. Стоять! Неожиданно для следователя грузный Сапельняк пустился на утек, но далеко убежать он не смог. В Жмеринке неподалеку от вокзала профессиональным ударом в сердце убили мясозаготовителя Семена Белевича. Под подозрение попал любовник молодой жены погибшего, работник винницкой милиции, однако он сумел доказать, что в это время был в другом месте. У Белевича был давний конфликт со сдатчиком мяса Петром Сапельняком. Во время разговора со следователем обнаружилось, что нож, которым Петр колет свиней, исчез. Сапельняк попытался бежать. Попытка побега подтверждала версию. Белевича убил Сапельняк. Неприязненные отношения, угроза, отсутствие алиби и, главное, пропажа ножа. Следователь понимал, что нужно предъявить Сапельняку орудие убийства. Разрешите, привел. Заводи. Пономаренко спросил у Сапельняка, почему тот пытался бежать. Тот ответил, его легко обвинить в убийстве Белевича и незачем искать кого-то. Кто угрожал его убить? Я. Чьим ножом убили? Моим. Да при таком раскладе вам, ментам, на меня убийство повесят. Улики как специально подобраны, крыть нечем, вот и сорвался. Это ваш нож? Мой. Сапельняк признал нож, но продолжал настаивать, что он никуда его не уносил и понятия не имеет, кто это сделал. Расскажите мне, с кем вы встречались в Жмеринке? Пономаренко сказал, что единственный способ доказать свою невиновность – рассказать, с кем Сапельняк встречался в Жмеринке. Тот не ответил. Задержанного отправили в камеру предварительного заключения. Следователь решил организовать очную ставку Сапельняка и портного. Совершенно никаких улик? Пономаренко говорил с экспертом, когда позвонили из бюро пропусков и сообщили, что гражданка Белевич хочет к нему пройти. Следователь приказал выписать пропуск. Я вас слушаю. Ночью неизвестный пытался в гараже замок сорвать. Ольга Белевич сообщила, что заметил подозрительного мужчину сосед, но не стал сразу окликать. Неизвестный возился долго. Когда стало понятно, что он взламывает гараж, сосед закричал. Что ты делаешь, сволочь? Гараж остался цел, но Ольга боялась, что следующей ночью вор вернется. Она не знала, попытка ограбления связана с убийством мужа или это случайность. Пишите заявление. Пономаренко поинтересовался у вдовы. Подозревает ли она кого-нибудь? Она ответила отрицательно. Не знаю. Ольге следователь велел написать заявление и дал образец. Попытка угона машины или в гараже находилось что-то более ценное. Эксперт после осмотра замка на гараже сделал вывод, что взломщик не очень умело орудовал Фомкой. Фомка – маленький ломик, который используют взломщики для срывания замков. Интересно происхождение этого слова. Считается, что ломик назван по имени домушника Фомы, который был маленького роста и потому звался Фомкой. Не так давно появилась версия, что слово пришло из еврейского языка. Фомка – слово прочитано наоборот – акмов. Состоит из двух частей – акам – изгибать, искривлять, плюс аф – нос. Независимо от того, как ломик получил свое название, о Фомке как орудии преступников знают все. Следователь недоумевал. Неужели у сопельника были сообщники, и они решили проникнуть в гараж после его ареста? Что они там могли искать? Пономаренко понял, что дальше тянуть сочной ставкой сопельника и портного нельзя. Вы узнаете этого человека? Следователь рассчитывал, что на очной ставке Портнов расскажет, как сопельняк грозился убить Белевича. И тот признается. Портнов рассказал, что сопельняк угрожал убить Белевича, когда в последний раз они приезжали к нему и в райпотребсоюзе, когда сопельняк написал жалобу. Так вот, гражданин Портнов утверждает, что вы угрожали расправой Белевичу. Это правда? Задержанный подтвердил. Он так говорил. Но продолжал настаивать, что никого не убивал. Ну а что в сердцах не скажешь? Они ж нас, честных тружеников, все пытались надурить. Да это еще та парочка. Сопельняк стал обвинять Портнова в том, что он и Белевич, хоть и друзьями звались, завидовали друг другу. Честных тружеников обманывали. Сами свиней кололи, разделывали, чтобы пересортицу устроить. Тряслись над каждой копейкой. Так это ваш гараж? Да, это муж гараж. Там хранятся его старые все вещи и книжки. Ну, и... Жена Белевича открыла ворота гаража и ушла домой. Эксперт и милиционеры приступили к работе. Так, давай там посмотри. За шкафчиком смотрел? Нашел сейф. Тащи его сюда. Посмотрим, что там. Его открыли довольно легко. В нем деньги и драгоценности. Никогда в жизни такого не видел. Сколько здесь? 8 пачек по 100, 80 тысяч. 80 тысяч. Примерно 80 тысяч рублей. Также золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями, на сумму около 100 тысяч рублей. Также в сейфе лежали тетради с записями. Их отправили на экспертизу, хотя уже на первый взгляд было понятно. Тайная бухгалтерия. Откуда у заготовителя такие суммы? Известно ли вам, Ольга, что ваш муж хранил в старом гараже крупную сумму денег и драгоценностей? Вдова Белевича была потрясена. Она сказала, что муж ей ни в чем не отказывал, но такие огромные деньги. Следователь спросил, не может ли она предположить, откуда они взялись. Женщина ответила, что ума не приложит. Тогда мы вынуждены произвести обыск в вашей квартире. Приступайте. Ну, докладывай, как там обыск прошел. Эксперт сообщил, что в тетрадях Белевич вел бухгалтерию. Постороннему человеку тяжело в ней что-то понять. Видимо, погибший фиксировал какие-то поставки. Несколько номеров телефонов помогли установить принцип создания записей. Колхоз или совхоз и сахарозавод. Вот видишь, какие-то знаки, цифры. То есть простому человеку этого не понять. Следователь поинтересовался, о каких поставках может идти речь? Сахара? Мяса? Эксперт ответил, что только по записям определить невозможно, но цифры очень большие. Он что там, свиней на сахарные заводы продавал? Пономаренко понял. Ответы на вопросы нужно искать у руководителей предприятий. Следователь понимал, что заработок Белевича состоял не только из зарплаты мясозаготовителя. Разница в тарифах и пересортица при закупках давали неплохой приварок. Но все равно даже таким способом нельзя было получить тех огромных денег, которые были найдены в его гараже. Не подведет техника, не подведет. Гражданин Мазур? Да. Мы вам звонили по поводу документов Белевича. Да, да, здравствуйте. Могу я на них взглянуть? Да, конечно. Председатель колхоза Мазур говорил о Белевиче как о спасителе. Тот обеспечил поставки жома. Скотину-то надо кормить каждый день. Он для нас вроде как спасителем оказался. Мазур показал договор. Вот, получал 1 рубль 6 копеек с каждой тонны. Поставщик Ладыжинский сахарный завод. 1 рубль 6 копеек, говорится. Да. Жом – продукт переработки сахарной свеклы. После того, как из свекольной стружки извлекают сахар, ее отжимают, удаляют воду и готов сырой жом. Очень ценный корм для скота, но его надо быстро скормить животным или уложить в траншеи. Иначе получается гниющая масса. Для сахарных заводов СССР в 60-е годы проблема сбыта жома стояла очень остро. Хранить-то его было негде. Оборотистые люди наживали состояние, занимаясь, как это позже назовут, посреднической деятельностью между производством и сельским хозяйством. Советские брокеры, за которыми охотился ОБХСС. А он за деньгами сам приезжал или с кем-то? Да, сам приезжал, выпивали, расписывался и получал деньги. Мазур сказал, что найти жом для колхоза – проблема. Председатель сам ездил на сахарозаводы, пытался договориться с директорами. Ничего не получалось, но этот вопрос решил Белевич. Деньги получал небольшие, но головная боль у председателя исчезла. Да, вот уж спаситель, так спаситель. Что вас связывало с гражданином Белевичем? Директор сахарного завода «Симак» рассказал, что проблема жома стояла остро. Гнил под забором, спасу не было, пока не появился Белевич. Предложил помочь, и директор забыл об этой проблеме. Колхозные машины появлялись вовремя. Все довольны. С Белевичем заключили договор. Он получал 2 рубля 11 копеек за вывоз каждой тонны. Насколько это законно? Все согласно законодательству. Симак объяснил следователю. Для завода уплаченные Белевичу деньги и не деньги вовсе. Мелочь. Такие договоры не были противозаконными. Никаких нарушений. Итого 1007 рублей 26 копеек. И как Белевич получал такие суммы? Симак ответил, что на заводе есть мастер Амельчук. Белевич оформил доверенность на его имя. Амельчук получал деньги и отвозил их куму. В сезон только с этого завода выходило 1008. Следователь спросил, что будет с поставками жома после гибели Белевича. Симак ответил, что ему уже звонил коллега Белевича Портнов и предупредил, этим будет заниматься он. С председателями все согласовано. Портнов приехал, подписали договор. Деньги ему в конце месяца, как когда-то Белевичу, будет отвозить Амельчук. Амельчук работает на сахарозаводе. Ему не составляло труда возить деньги. Теперь этим делом буду заниматься я. Заготовитель Портнов. Напарник Белевича. Вместе они работали в райпотребсоюзе. До этого на бойне. После гибели Белевича именно Портнов продолжил его дело. Был ли он в деле с самого начала или убийство напарника развязало ему руки? А тогда кто больше всех выиграл от смерти Семена Белевича? Портнов. В Жемеринке неподалеку от вокзала профессиональным ударом в сердце убили мясозаготовителя Семена Белевича. Под подозрение попадает Петр Сапельняк, который сдавал мясо Белевичу и его напарнику Портнову. В своем сарае Сапельняк не нашел нож, которым он колол свиней. Именно этот нож обнаружили на месте преступления. Неизвестный ночью пытался проникнуть в гараж Белевича. Утром там произвели обыск и нашли крупную сумму и драгоценности. Оказывается, Белевич занимался посредничеством и вел тайную бухгалтерию. Сразу после его смерти дело подхватил его напарник Портнов. Входи, присаживайся. Следователь попросил пригласить Амельчука. Когда вы виделись в последний раз с гражданином Белевичем? Накануне вечером его гибели. Пришедший по вызову Амельчук рассказал, что в день гибели Белевича действительно отвез ему деньги. Друзья встречались в ресторане, Белевич хорошо угощал. Мы посидели, как обычно. Ну что, как там Танюшка, крестница моя? Да нормально. Давно не был, ты мне адресок подкинь. Младшая дочь Амельчука жила в Виннице, и после ужина Белевич попросил у друга ее адрес. Записал, предложил Амельчуку как-нибудь встретиться у своей крестницы. Ну давай, дай бог тебе здоровья. После ужина Белевич посадил Амельчука на поезд. Тот уехал в Винницу, где переночевал у дочери. А не заметили ли вы чего-нибудь странного в его поведении в этот вечер? Амельчук сказал, что ничего особенного не заметил. Белевич себя вел, как обычно. И попрощались на перроне, как всегда. Когда вы говорите, гражданин Амельчук должен отвести деньги Портнову? Договорился, что за мастером приедут его оперативники и вместе с ним отправятся в Жмеринку. Напомнил собеседникам о необходимости держать язык за зубами. Те ответили, что все поняли и будут молчать. Надеюсь, вы меня поняли. Да-да, я понял. Следователь Портнов получил неопровержимые вещдоки. Договоры и доверенности. Именно Портнов наследовал такое прибыльное дело. Но достаточно ли этого, чтобы доказать вину Портнова в убийстве Белевича? Пономаренко позаботился о том, чтобы Портнов оказался в ловушке, из которой ему уже не выбраться. Председатель райпотребсоюза Гущина зашла в кабинет Портнова и сразу же сказала, что ей звонил следователь Пономаренко. Сообщил, что убийца Белевича найден. Сапельняк. Его нож нашли в теле убитого. Сапельняк посидел, подумал и признался. По делам обоим мерзавцам. А разве наш мясник мог убить? Портнов высказал сомнение, но Гущина повторила слова следователя. Сапельняк сопротивлялся и петлял, говорил, что не убивал, но факты против него. Вот он и признался. Избавил нас от Белевича и от себя. Ведьма. Пономаренко позвонил оперативник, сообщил, что у сахарного завода к ним в машину сел мастер Амельчук. По дороге он получил соответствующий инструктаж. Операция шла по плану. Амельчук и раньше бывал на работе у Белевича. Был знаком с Портновым. Передал заготовителю деньги, которые Портнов тут же пересчитал. Согласно ведомости. Ну что, давай поменем? Приход оперативников был для Портнова как гром среди ясного неба. Так, гражданин, достаньте из стола то, что вам передал этот человек. Работники УГРО в полной мере воспользовались растерянностью Портнова. Только сейчас Портнов понял, что Амельчук пришел в его кабинет под наблюдением оперативников. Записную книжку Белевича обнаружили в «Москвиче» Портнова под плавничком водительского места. Портнов представить себе не мог, что до нее доберутся. Следователь сразу понял, что это кладезь информации. Номера телефонов, фамилии. По ним можно было легко восстановить картину подпольной деятельности Белевича, который опутал своей сетью всю Винничину и часть Кировоградской области. На каком основании вы меня задержали? Портнов всем своим видом выражал обиду. Они с Амельчуком собирались выпить за упокой души общего друга, а тут милиция. Портнов признал, что Амельчук привез ему деньги. Но в этом нет криминала. У него договор с сахарным заводом, заключенный на законных основаниях. Понимаете, подвернулся случай. Портнов рассказал, что после смерти Белевича нашел его записную книжку. Из любопытства посмотрел телефоны, увидел знакомые фамилии. От Мазура знал о том, что у Белевича особые отношения с некоторыми руководителями хозяйств и предприятий. Портнов решил подхватить дело Белевича. Следователь спросил, узнает ли вдова записную книжку. Да. Когда вы видели ее в последний раз? Ольга ответила сразу, в день, когда убили мужа. Перед уходом он посмотрел какой-то номер телефона и положил книжку во внутренний карман пиджака. Позовите Амельчука. Проходите. Портнов сообразил, что Амельчук подтвердит, книжка была у Белевича в вечер убийства. Значит, найти ее в кабинете покойного он никак не мог. Да, была. Он еще адрес моей дочки записывал. Значит, вы никак не могли достать эту книжку в кабинете Белевича? Вы вытащили ее из кармана покойного? Портнов решил признаться. Ладно. Сопляк ты еще! Как-то вечером они с Белевичем отмечали День заготовителя. Так они называли свои пьянки. Белевич сильно перебрал, оскорблял Портнова, называл сопляком и нищетой. Ставил в пример себя. Нищета ты, понимаешь? Вот, смотри. Белевич кричал, что из обычного жома умный человек сделает конфетку. Показывал записную книжку. Ха, вот, видишь? Вот она, моя кормилица. Портнов понял, что в ней телефоны и адреса нужных людей. Портнов решил избавиться от Белевича. Вспомнил, что сопельняк из Малой Жмеринки угрожал тому убийством. Решил сделать так, чтобы в убийстве подозревали сопельняка. Пойду-ка я, пожалуй, перекурю. Надо было завладеть ножом, которым сопельняк колол свиней. Пока сопельняк и Белевич в очередной раз ругались, Портнов вышел во двор покурить. Тебе вообще никто ничего сдавать не будет, понял? Слушай, ты такой здоровый! Шмыгнул в сарай, похитил нож и спрятал его в машине. Сел за руль и стал сигналить. Ну что, товар у нас в машине, а у тебя денежка в кармане, так что прощай. Запомни, захочешь еще раз надурить, точно порешу. Поехали. Накануне убийства Белевича. Портнов сказал, что собирался убить Белевича, когда сопельняк будет в городе. Как все удачно у вас сложилось. У сопельняка есть подруга, которая живет по соседству с Портновым. В тот день сопельняк приехал к даме. Это был удобный момент покончить с Белевичем. Портнов выследил его возле вокзального ресторана. Одного точного удара ножом хватило. На перроне убил. Портнов начал устанавливать контакты с клиентами Белевича, но ему не давали покоя большие деньги, которые Белевич наверняка уже успел заработать. Он понимал, что дома тот деньги не хранил. Значит, надо искать в гараже. Портнов следил за Белевичем и убедился, слишком часто он туда ходит, а машину не берет. Но проникнуть в гараж Портнов не сумел. Что ты делаешь, сволочь? Так сопельняк был прав, что ты из-за денег убил своего друга.

Ну что тут, Игорь Николаевич? Предварительно, Валерий Петрович, 24 ножевых ранения. Большая часть колотая, смертельных где-то навскид половина. Вот резаная, видно, жертва очень сопротивлялась. Ранение такого характера Черемисов встречал и раньше. Жертва инстинктивно защищалась, выставляя руки вперед, хваталась пальцами за лезвие. Все произошло во время чаепития. На столе стоял сервиз с недопитым чаем. На полу растоптанные розы, конфеты и марокканские апельсины. Судя по всему, гость неожиданно напал на хозяйку. В зарубежных детективах такие случаи называли преступлением страсти. Ревность, злость, вспышка эмоций и вот он, труп. Следы взлома есть? Может, отмычка? По моим наблюдениям, двери открыты уверенно, своим ключом. Может быть, даже изнутри. А вот взгляните, что это за вмятина на полу? А эта вмятина может быть от любого тупого предмета, даже вот этого кирпича. Образцы пыли возьмите на экспертизу. Хорошо. В доме повсюду были видны следы ремонта. Черемисов понимал, что искать вещдоки будет непросто. Место преступления основательно замусорено, затоптано. Улики посреди ремонта – иголка в стоге сена. Непонятно даже, пропало ли что-то из дома. Валерий Петрович? Да. На пыльной полке оперативник заметил следы. Три идеально круглых и чистых пятна указывали на то, что еще совсем недавно здесь что-то стояло. Но что? А что, модистку Ирину вы еще не отпустили? Еще нет. Значит, живо за нею, только тело накройте, нам истерик не надо здесь. Есть. Скажите, Лена, вы не заметили здесь чего-то необычного? Быть может, каких-то новых людей сегодня? Ну, знает, да вроде. Хотя был тут один, ну, такой чернявый, кудрявый, на грузина похож. Ну, или на армянина. А вы могли бы с нами проехать в отделение для составления фоторобота? Да что вы, я же через глазок всего-то видела, да и он искажает. Может, вы заметили какую-то деталь, быть может, какая-то татуировка, какой-то шрам, деталь одежды, что-то вы можете нам подсказать? Соседка вспомнила, что парень был одет в дубленку. Подруга покойной, взглянув на полку, сказала без промедления. Вот здесь вот стояли три статуэтки нефритовые, обезьянки такие. То ли из Китая, то ли из Японии она их привезла. Ну, так, будто бы все на месте. Ситуация странная. Пропали статуэтки. При этом в полной сохранности остались награды покойного мужа Ларисы Стравинской, боевого заслуженного генерала. Золото и платина не взяли. Нетронута была и коллекция модельных туфель, и большое количество восточных безделушек, которые известный врач привезла из своей долгосрочной командировки в Китай. В период советско-китайской дружбы Лариса Александровна учила тамошних специалистов. Не созерцать зло, не слушать зло, не произносить зла. Три нефритовые китайские обезьянки, те самые из квартиры Стравинской. Единственные достоверно исчезнувшие предметы. Поиск пропавших произведений восточного искусства оперативники начали с комиссионных магазинов. Краденные вещи всплывали обычно на толкучках и в комиссионках. Продавать на толкучке картины или фарфор было делом немыслимым. Да и покупатели на такой товар по базарам ходить не любили. В комиссионках собиралась публика, способная заплатить за хорошую одежду, произведение искусства, хрусталь. Нефритовых обезьянок нашли быстро. Они уже неделю стояли на витрине центрального комиссионного магазина. Здравствуйте. Добрый день, Ирина Ивановна. Не помешал? Нет, это я сына собираю. Он в отпуск едет. Взгляните, пожалуйста, вам знакомы эти статуэтки? Можно поближе? Конечно. Изъятые нефритовые фигурки Черемисов предъявил для опознания Ирине Шуляк. Видите вот эти вот пятнышки? Угу. Я их хорошо помню. Это из Ларочкиной квартиры. Мама, кто там? О, это Миша, мой сын. Очень приятно. Здравствуйте. Михаил, а вы не могли бы взглянуть? Вам знакомы эти статуэтки вам или нет? Да, я ими еще ребенком играл в гостях у Ларисы Александровны. А у кого вы их взяли? Ну, есть один человечек. Проходи, Гордеев. Яшка Гордеев был давно известен харьковским операм как старый прожженный скупщик краденого. На талоне из комиссионки, по которому на реализацию были взяты три антикварные статуэтки из резного камня в виде обезьян, стояла его фамилия и собственноручная подпись. Мои мартышки! Начальник, все по закону. У кого ты их взял, Гордеев? На барахолке купил. Гордеев рассказал, что обезьянок ему принес какой-то солдат. Откуда, не сказал, но оно ему, Яше Гордееву, и знать по большому счету не надо. Он отвалил тридцатку, сдал за 75 целковых. Чего еще надо? Имя солдата не спрашивал, само собой, но запомнил его хорошо. То ли грузин, то ли армянин, ну, в общем, не из наших он был. А, и татуировка была. Токоль, читополь, точечки какие-то сверху были. Какого рода войск? Гражданин начальник, да не служил я. Такие синие погоны, СА, по-моему, там было написано, крылышки такие были над ними. Небесного цвета погоны – отличительный знак сразу двух родов войск – ВВС и ВДВ. Но десантникам полагались берет и тельняшка. Этого Гордеев у солдата не видел. К тому же Харьков был кузницей кадров военно-воздушных сил страны. Сразу три военных училища, школа прапорщиков и огромный аэродром в Чугуеве. Тысячи людей в голубых погонах. Но большинство из них – курсанты, сверхсрочники с лычками и офицеры. Найти солдата-срочника было довольно просто. А тут еще такая приметная, характерная татуировка. Следователь обратился за помощью к коллегам из военной прокуратуры. Через два дня пришел ответ. Текель. Место дислокации 11-й гвардейской истребительной дивизии 36-й воздушной армии. Это означает, что солдат служил в Венгрии в составе южной группы войск. Младший сержант Вахтанг лорд Кипанидзе сейчас находится на гарнизонной гауптвахте за самовольное оставление части. Вам знакомы эти статуэтки? Да, знакомы. При каких обстоятельствах они у вас оказались? Ну, бес попутал меня, я их украл. Лорд Кипанидзе, отчаянно жестикулируя, рассказал о том, что действительно взял эти фигурки из дома Стравинской. Там он ремонтировал ванную комнату вместе с еще одним солдатом по распоряжению генерала Авдеева, командующий Харьковским гарнизоном. Вроде бы он друг покойного мужа хозяйки. Статуэтки лорд Кипанидзе украл, потому что выпить захотелось, а денег не было. Мне девушка писала. Я должен был встретиться с ней возле пединститута этого. Так он на свидание меня не пустил. Скотина. Ну там полно ваших отпечаток пальцев. Ну конечно полно, мы же там ремонт делали, мы же все переставляли, руками трогали. Начальник, меня неделю там не было, я мамой клянусь. Не было. Слова солдата подтверждало начальство. По документам он со своим коллегой был в день убийства на стрельбище. Тем временем харьковский скандал стал приобретать всесоюзный масштаб. Друзья Стравинской нажали на нужные рычаги для того, чтобы ускорить расследование жестокого убийства подруги. Основной версией выдвинули случайное убийство на почве страсти. Вероятнее всего, любовником. Тем более на месте преступления были обнаружены цветы. Извините, товарищи, не хочу обидеть покойную, но не старовата ли она для амурных подвигов? Черемисов объяснил, Лариса Александровна была не молода, но эффектна. Дорого одевалась, платье шила у персональных портних. К тому же влиятельная была женщина. От нее зависели многие медики, проходившие в Харькове курсы усовершенствования. Словом, богатая и красивая генеральская вдова, да еще со свободной жилплощадью. Нужно покопаться в ее профессиональной среде, а там, товарищи, своя этика. Я бы даже назвал заговор молчания. А все, про все вам Неделю максимум. Из бесед с коллегами Стравинской выяснилось, под описание таинственного молодого брюнета подходит Вадим Исиченко, бывший одно время доцентом кафедры вертебрологии Харьковского мединститута. Кстати, у них был служебный роман. Самый настоящий. Он ведь жену бросил. Потом, правда, и Стравинская его бросила. Он в Минск уехал. Минск. Последние полгода коллеги стали замечать, как за Ларисой Александровной заезжает солидный мужчина на иномарке. Установили цвет машины – вишневый. ГАИ установила все иномарки вишневого цвета в Харьковской и соседних областях. Оказалось, речь идет о «Шкоде 120». Чехословацкий автомобиль «Шкода» был мечтой миллионов советских автомобилистов. Однако купить его и ввести в страну могли единицы, особенно если машина в престижной комплектации. В 1976 году появилась модернизированная модель «Шкоды 120». В спортивной комплектации и в люксовой. «Люкс» имел более мощный двигатель и стильную отделку. От радиаторной решетки до приборной доски. Когда на стол Черемисова лег отчет из областного ГАИ, следователь не поверил своим глазам. Валерий Петрович, вот что удалось выяснить. «Шкода 120 ЛС номер ХНН-9888 принадлежит генералу Авдееву. Тому самому, кто отдавал своих солдат Стравинской для ремонта в качестве бесплатной рабсилы. Выходит, он и был таинственным поклонником Ларисы Александровны. В собственной квартире жестоко убили известного харьковского доктора Ларису Стравинскую. Эксперты установили, что все произошло во время мирного чаепития или даже свидания. Из квартиры пропали три нефритовые обезьянки. Соседка рассказала, что незадолго до смерти у двери убитой видела смуглого молодого человека. Следователь допросил младшего сержанта лорд Кипанидзе. По приказу генерала Авдеева он помогал Стравинской с ремонтом в квартире. Он же продал скупщику краденого пропавшие статуэтки из дома Стравинской. Однако выяснилось, что во время убийства лорд Кипанидзе был на стрельбище. Зато следователю удалось узнать, что к покойной часто приезжал ухажер на иномарке. Следователь дал запрос в ГАИ и выяснил, кому принадлежала эта машина. Ее хозяин – генерал Авдеев. Садись. Черемисов немедленно выехал в гарнизонную гауптвахту и еще раз допросил лорд Кипанидзе. Все-таки какие отношения были между генералом и Стравинской? Да, обычные отношения. Он приезжал к ней, они виделись. Там иногда цветы привозили, ну, так, для вежливости. А как генерал попадал в квартиру Стравинской? Да как попадал? Обычно попадал, у него ключ свой был. Ключ? Ну да, у него большой ключ. По моим наблюдениям, двери открыты уверенно. Своим ключом. Черемисов решил навестить генерала. Здравия желаю. Чем могу быть полезен? Нам нужен генерал Авдеев Семен Трофимович. Его сейчас нет. А где он? В отпуске. А где конкретно в отпуске? Военная тайна. ВЧ-связь. В советское время эту аббревиатуру знали все. Защищенный канал для высшего партийного, государственного и военного руководства СССР. Своеобразный символ принадлежности к сильным мира сего. Такой линией связи были оснащены дома всех ранговых чиновников. Разумеется, такой аппарат полагался и генералу Авдееву. Но связаться с ним не было ни полномочий, ни технических возможностей. Доложив о проблеме руководства, следователь уже через 15 минут получил разрешение использовать все каналы связи Харьковского гарнизона. Генерала вызвали. Будем ждать. Через час насмерть перепуганный Авдеев уже давал показания. Чем могу быть полезен? Проходите, Семен Трофимович, присаживайтесь. Недавно было убито ваша знакомая, Стравинская Лариса Александровна. В каких отношениях вы были с ней? Я был в дружеских отношениях с ее покойным мужем Иваном. Вместе служили в Венгрии, в Чехии. Оказывал помощь, когда надо. И следователь сразу почувствовал. Врет. Черемисов решил поднажать. Ни букетов не носил, ни ключа от квартиры не имел. Ничего такого и в помине не было, горячился Авдеев. Так что, вам устроить очную ставку? С кем? С вашим подчиненным. С каким? Младшим сержантом лорд Кипанидзе. А пока посидите в КПЗ. Военный рассказал, что они со Стравинской действительно были любовниками. Но в последнее время отношения испортились. Она старела, а он стал занимать слишком серьезное положение, чтобы рисковать карьерой. За несколько дней до убийства они поссорились. С тех пор генерал в доме не появлялся. Проверка подтвердила слова генерала. На выезде из дачного поселка показали, что генеральская «Шкода» стояла на месте. Равно как и ведомственная «Волга». Телетайп из Минска. Хуже всего было то, что в то же время оборвались и нити, ведущие к Кисиченко. Бывший любовник никак не мог появиться в тот день на пороге квартиры Стравинской. Кисиченко уже полгода находится в командировке в Гвинее-Бисау. Кто же тогда остается? Кому не знаю. Что там у нас, Игорь Николаевич? Вот, пожалуйста, заключение экспертизы. В позвоночнике жертвы обнаружили кусочек металла от ножа. Эксперты сравнили металл с образцами, изъятыми на кухне Стравинской. Сомнений не было. Убийца использовал нож универсальный 270 мм из набора производства фабрики «Труд». Артикул 1275R. В наборе было три ножа. Отсутствовал именно универсал. Рукоять ножа, она гладкая, закругленная и неудобная. При первом же ударе заливает кровью, скользит. Но он действует точно и уверенно, режет. И вот, как сказано в экспертизе, поражает жизненно важные органы. Значит, убийца хорошо знает анатомию. Именно в точку. Но кто же он? Матерый уголовник или все-таки врач? Лариса была добрейшей души человек. Она постоянно устраивала чаепития регулярные, раздавала всем конфеты постоянно. То есть у нее в окружении не было врагов. Коробка конфет «Ассорти» в зависимости от производителя и степени дефицитности марки от 2,50 до 10 рублей. Шампанское – 4 рубля 17 копеек. Идеальный набор для подарка хорошему врачу. Взяткой это никто не называл, просто благодарность. Иногда вместо шампанского – коньяк, но это в особых случаях. Именно конфеты «Ассорти» Стравинская выставила на стол в свой последний вечер. Часто ей дарили обувь. Вот мы ее и прозвали за глаза Золушкой. У Стравинской была настоящая одержимость на этот счет. Наконец, в разговорах обнаружилось, что враги все-таки были. Год назад стали поступать какие-то записки. Она нам в курилке показывала. Но там были какие-то невнятные угрозы. Ну, так более конкретно не могу вспомнить. В 1977 году в институте начался процесс переформатирования. Возникают 24 новые кафедры. Претендентов их возглавить, конечно, больше, чем мест. Могла ли Стравинская срезать чью-то карьеру? Возможно, это месть. Оперативники провели осмотр двух кабинетов Стравинской в Институте усовершенствования и мединституте. В ящике стола они нашли пачку записок, написанных неразборчивым почерком, с массой угроз, всего около 40. В отделе кадров запросили все личные дела сотрудников и врачей, проходивших переподготовку. Ни одного похожего образца почерка. Эксперты-почерковеды в один голос заверили, писал один и тот же человек, возможно, нарочно искажая почерк. Но по анонимкам у нас один мастер, Боря Левин, завкафедрой педиатрии. Добрый день. Вызывали, гражданин следователь. Проходите, Борис Натанович. Борис Левин немедленно явился по повестке. На вопрос следователя, что с ним, ответил: перелом лучевой кости. На предъявленные анонимки отреагировал спокойно. Ну, я вам сразу скажу, это не я, и почерк это не мой. Но у вас мотивы были, Борис Натанович. Да, было дело. Срезала его Лариса Александровна на переаттестации. Но зла за это не держит. Уже давно. Хотел стать проректором, но не сбылось. Я ручку в руках не могу держать. Да и перелом это случился за 3 дня до убийства. Врач в деталях рассказал, как по глупости подвернул ногу на теннисном корте и приземлился на запястье. При свидетелях. И, если надо, может показать рентгеновский снимок. Мне перелом аж не интересен, Борис Натанович. Я хотел бы посмотреть, нет ли у вас порезов. Хорошо. Единственный человек, кто мог ее убить, это Элик. Кто? Эльхан Сулейманов. Угу. Он даже ее зарезать обещал. Эльхан Гасанович Сулейманов, как выяснили в архиве Института усовершенствования, проходил переподготовку 3 года назад. Сличение почерков из личного дела Сулейманова с почерком, которым были написаны записки с угрозами, показали. Писал он. Черемисов немедленно вылетел на Кавказ. Гражданин Сулейманов. Добрый день, товарищи. Черемисов, следователь Харьковской прокуратуры. Сулейманов утаивать ничего не стал. Записки действительно писал он. Испытывал к Стравинской жгучую ненависть. По его словам, она вымогала у него взятку, но он взяток не дает и не берет принципиально. Она меня постоянно здесь оскорбляла. Басмач меня называла. Казбек меня называла. Сука жадная. Валикум цыким. Тогда придется нам поговорить в другом месте. КПЗ его. По документам больницы Черемисов знал, что не за 3 дня до убийства Сулейманов взял отпуск за свой счет, а за 5 дней. Объяснять, где он находился, врач не стал. Очень скоро выяснилось. Сулейманов летал в Харьков, о чем свидетельствовали регистрации в аэропорт. Задержание Сулейманова начальство восприняло как раскрытие дела. Есть преступник. Записки с угрозами, отсутствие на работе, нахождение в Харькове, да еще и характер неуравновешенный. Столичные кураторы отбыли. Горком перестал давить на управление. Многонедельная лихорадка следствия спала. Однако сам Черемисов был недоволен. Аркадий Сидорович, не стала бы Стравинская устраивать чаепитие Сулеймановым. Она бы его на порог не пустила. А так, чтобы конфеты и чай не сходятся, Аркадий Сидорович. Давай так. Я тебе на всю даю неделю. Аркадий Сидорович. 10 дней. Добро. А что Сулеймановым? Сулейманов главный подозреваемый. Им займутся другие люди. Ясно. Генералу Гоману такой поворот не очень понравился. Ведь если убийца не Сулейманов, то, выходит, Москву и Киев ввели в заблуждение. Это могло грозить большими неприятностями. С другой стороны, если по делу сядет невиновный, неприятности могли быть не меньшими. Секретарь Стравинской рассказала, что незадолго до убийства Ларисе Александровне на рабочий номер звонил молодой человек, интересовавшийся какой-то терапией. Он просил проконсультировать так. его. Она сказала, что приготовить иглы. Иглы? Она что, делала уколы на дому? Я в этом сомневаюсь, но это все, что я слышала. Вполне возможно, что именно этого молодого человека ждала Стравинская в последний день жизни. Черемисов. Все ищешь, Черемисов. А тем временем Сулейманов твой сознался. С тебя коньяк. Дело раскрыто. Признание – царица доказательств. Десятилетиями в СССР именно признание вины служило главной, а порой и единственной уликой в сфабрикованных политических процессах. Уголовный кодекс называл чистосердечное признание смягчающим обстоятельством. Но на это покупались лишь неопытные преступники. Однако с 60-х годов вес признания был существенно снижен. Во главу угла следствием ставились улики, а судом – вещественные доказательства. Чистосердечное признание Сулейманова, которое было написано им в КПЗ, было, безусловно, важным документом. Но прямых улик не было, только старые записки. Почему Сулейманов отказывался говорить причину прилета в Харьков? Черемисов не понимал, почему Сулейманов так быстро сломался. В момент задержания он был уверен в себе. Следователь решил сам допросить Ильхана Сулейманова. Сулейманов, ведь не ты же убил Стравинскую. Не ты. Давай, закрывай меня уже. Все уже решено. Я убил. Я. Черемисов предложил провести следственный эксперимент. Гражданин Сулейманов, расскажите, как вы убивали Ларису Стравинскую? Как вы попали в квартиру? На месте Сулейманов стал рассказывать, как позвонил в дверь, представился водопроводчиком, дескать, утечка. Когда Стравинская открыла, толкнул ее в прихожую, ударил ножом. Нож потом выбросил. Потом я ее обошел и вот так вот в комнату зашел, хотел тело немножко отсюда убрать и вот сюда затащить, вот так в комнату. Убивали этим ножом? Этим, да. Я... Заберите его. Вы нож-то хотят дайте? Я его из лаборатории под честное слово взял. Серьезно, колбасу нечем резать. Держите. Так, ну что, нужно еще раз тщательно все осмотреть. Да в этой квартире можно все забирать. Все в хранилище для вещдоков. Тут даже вот загадочные кирпичи. Посмотрите, все белые и один красный, а? Черемисов решил, пользуясь случаем, еще раз внимательно осмотреть квартиру Стравинской. Ему не давал покоя загадочный молодой человек, для которого Лариса Александровна обещала приготовить иглы. А что ищем? Иглу от шприца или от швейной машинки? Поиск вскоре принес интересные результаты. Шприца в доме не обнаружили ни одного. Зато была найдена китайская коробка с набором тонких иголок странной формы и непонятного назначения. Что это такое? Это какая-то интересная китайская штукенция. Эй, это же набор для акупунктуры. Эх, вы тоже мне сыщики. Акупунктура или иглоукалывание. Одна из древнейших традиционных методик лечения в Китае. Основывается на введении в особые точки на теле специальных игл. Это способствует гармонизации движения энергии ЦИ в организме. Несмотря на то, что иглоукалывание до сих пор относится к пограничным методам лечения, так как сам термин ЦИ находится вне поля научного исследования, акупунктура завоевала широкую популярность на Западе. В СССР иглотерапия официально введена в список медицинских манипуляций в конце 50-х. Особенно модной была в 70-е годы. В июне 1973 года Минздрав издал приказ номер 480 о мероприятиях по дальнейшему расширению практического применения метода иглоукалывания и усилению научных исследований в этой области. Во время досмотра квартиры Стравинской был обнаружен комплект иголок для иглоукалывания. Версия Черемисова выглядела следующим образом. К Стравинской обращается некий врач с просьбой проконсультировать его насчет иглоукалывания. Стравинская работала в Китае, с методикой знакома. Она приглашает молодого человека домой, угощает чаем. Вдруг происходит нечто, что перерастает в конфликт и кровопролитие. Тут же 500 подозреваемых. У тебя есть Сулейманов. Додави его. Товарищ генерал, ну не мог он этого сделать. Мы дали запрос в Азербайджан. Нам коллеги ответили, что да, действительно, возбуждались уголовные дела против Сулейманова. Но только тогда, когда ему давали взятки. После чего он давал волю рукам. Это очень самолюбивый человек. И честный. Врать он не будет, товарищ генерал. А других улик у тебя нет. Алло, да. Звонили из криминалистической лаборатории. Да, да, сейчас зайду. Игорь Николаевич, что у вас такое? Игорь Брагинский, эксперт с 30-летним стажем работы, рассказал. Несколько дней не давала ему покоя собственная шутка насчет странного красного кирпича, единственного среди белых. Следы красной кирпичной пыли были замечены лишь в двух местах. на штабеле, где кирпич лежал, и на вмятине в паркете у стола, прямо возле места убийства. Непонятно, зачем был нужен в квартире один красный кирпич и как он сюда попал. Мы еще обнаружили две коробки из-под обуви итальянского производства. И в одной из коробок тоже пыль красного цвета. Дело в том, что кирпич был принесен извне и уложен в эту коробку. И вот обложен газетами, чтобы он не болтался. Давайте посмотрим. Так вот. Ну что, будем брать гада? «Комсомолка», «Труд», «Неделя». Обычный набор подписных газет советского человека. Журналы «Вокруг света», «Науку и жизнь» было трудно выписать. А эти издания выписывали все, иногда даже в принудительном порядке. Черемисов опытным взглядом сыщика поймал деталь, которая делала заурядные газеты уликой и давала розыску ключ для поиска. На каждой одинаковым почерком вверху было написано «143». Так делали почтальоны, это означало номер квартиры. Газеты, вероятно всего, складывали в стопку по мере прочтения. Оттуда их и вытащил убийца, когда готовился к визиту в квартиру Стравинской. Задача была простой. Из списка адресов Харькова и области найти те, которые бы содержали число 143. Результат сверить со списком лиц, которые имеют отношение к Стравинской. Сошлось все лишь в одном пункте. Ирина Шуляк, модистка и давняя подруга покойной, та самая, которая первая обнаружила труп. В собственной квартире жестоко убили известного харьковского доктора Ларису Стравинскую. Соседка рассказала, что незадолго до смерти у двери убитой видела смуглого молодого человека. В кабинете Стравинской нашли записки с угрозами расправы. Выяснилось, что их писал Эльхан Сулейманов, азербайджанский доктор, у которого Стравинская вымогала взятку за переаттестацию. Сулейманов признался в убийстве, но во время следственного эксперимента путался в показаниях и неверно указал орудие убийства. Криминалист обратил внимание на красный кирпич в доме убитой. Скорее всего, убийца принес его в коробке из-под обуви. Кирпич был замотан в газету «Неделя». В углу газеты ручкой выведен номер квартиры 143. В чем дело? Что такое? Отходим. Кто вы? Что вам нужно? Гражданка Шуляк, вы обвиняетесь в соучастии в убийстве Стравинской Ларисы. А газетки зачем купить? На макулатуру. Семенонов книжным дают. Кучерявый мужчина. Темноволосый. 25-30 лет. Кавказская внешность. Так куда ваш сын в отпуск поехал? В Гагры? На следующий день к Черемисову зашел начальник управления, генерал Гоман. Черемисов сразу понял, что начальство не в настроении. Садись. Есть. Докладывай, что там у нас по Стравинске. Товарищ генерал, с Сулейманова я все обвинения снял. Ирине Шуляк я объявил подозрение о соучастии в преступлении. Взял с нее подписку о невыезде. То есть в Гаграх Миши нашего, конечно, нет? Нет и не было. Черемисов признался, когда впервые увидел Мишу, мелькнуло, что чемоданы его забиты теплыми вещами. Не по сезону, как для черноморского побережья Кавказа. Собирался Миша в места с явно более суровым климатом. Тогда готовь его во всесоюзный розыск. Я думаю, обойдемся своими силами, товарищ генерал. Взгляните на фото. Это та самая фотография. Мама, с Новым годом. Минус 34, но я поел и в шапке. Привет из Ленинграда. Все будет хорошо. Банальное, Сколько таких в семейных альбомах? «Привет из Сочи», «Привет из Юрмалы». Но трогательное проявление сыновней любви позволило харьковским следователям выйти на Михаила Шуляка в течение 3 суток. Ну, не знаю, Валерий Петрович, что вас тут настораживает. Ну, фото как фото. Дим, просто позвони в гидромедцентр, пусть дадут сводку по указанным здесь. Ответ синоптиков расставил все точки над «и». В декабре 1976 года, когда, по словам Ирины Шуляк, было сделано фото, температура в Ленинграде не опускалась ниже минус 24 градусов. А в 1978 году по всей стране стояли рекордные морозы. 30 декабря в Ленинграде минус 34,4 по Цельсию, как и было написано на фото. Валерий Петрович, не опускалась температура ниже минус 20 в 76-м. Спекся наш Мишка. Будем брать? Так, пробей однокурсников, коллег. Вряд ли в гостинице он будет регистрироваться. Ясно. Харьковский сыщик оказался прав. Убийца отсиживался у институтских друзей и готовился перейти финскую границу. Ирина, вы все время знали, тщательно скрывали о том, что ваш сын убил подругу. Ирина сразу созналась о преступлении Миши, догадалась. Еще когда эта Ленка, чтоб глаза у нее бельмами затянула, описала молодого человека. По одной дубленке можно было все сразу понять. Моя подруга привезла ему эту дубленку из Монголии. Такой второй во всем городе нет. Мише нравился генеральский дом. Восхищала роскошь, на которую у его семьи денег не было. А вы знаете, сколько у нас врачи получают? Знаете? А меня задолбало тянуться от получки до получки. Но это не повод для того, чтобы убивать человека. Михаил признался, преступление обдумывал давно. Сперва я увлекся йогой. Сейчас за йогу хорошо платят, но не вышло. Потом я увлекся акупунктурой. Китайская медицина. Он позвонил Ларисе Александровне, попросил помочь ему в вопросах иглотерапии. Миша мастерски сыграл на слабости женщины к фирменным импортным туфлям. Армани, девушки мои не подошли, малы. И мне мама посоветовала подарить их вам. Стравинская без колебаний открыла дверь убийце, державшему в руках обувную коробку с кирпичом. А это, Лариса Александровна, вам. Спасибо. Не за что. Какие красивые и пахнут. Я старался. Ты проходи, присаживайся, я кофе сварила. Давай. Хорошо. Пока горячий. Спасибо. Присаживайся. Так что, похолодало на улице, да? Да, как-то неожиданно резко. И резко. Угу. Ну, впрочем, как всегда. Да. Я сейчас цветы поставлю. Хорошо. Во время чаепития Стравинская приоткрыла коробку, стоящую на столе, и, увидев кирпич, мигом поняла, что что-то неладно. Ох, тяжелая. А что это? Миш. Но я рефлекторно, честно. Мама, я не хотел, я не знаю, как пелена на глаза. Товарищ следователь, извините, гражданин следователь. Вы знаете, Миша не хотел смерти Ларисы, я в это верю. Свой жизненный путь Михаил Шуляк закончит 3 года спустя в расстрельном специзоляторе Лефортово. Историю убийства Стравинской скрыть полностью так и не удалось. Легенду о харьковской Золушке, которую туфельки не спасли, а погубили, рассказывают до сих пор старые врачи Харькова. При этом добавляют, чего зря трепать имя талантливого медика. Доверчивая была. Тогда это считалось скорее достоинством, чем недостатком.